Глава вторая. Наконец-то у меня выдался выходной, хотя субботнее утро началось неожиданно шумно. Просил ведь вчера, чтобы вели себя потише и дали папе поспать после работы, но... Собрался было немножко повозмущаться по этому поводу, но взглянул на часы. Ого-го, уже почти 9. И правда, вставать пора. Поднявшись с кровати и натянув старые брюки и майку, я направился на кухню. Оттуда уже аппетитно пахло блинами и кофе. «Папка встал!» — завизжала Леночка и понеслась ко мне. Подпрыгнув, повисла на шее, как цепкая мартышка. «Пап, мы в цирк идем!» «В цирк?» — удивился я, пока еще не сообразив, что к чему. «Доброе утро, Владимир Тимофеевич!» — вежливо поздоровалась Лида, стоявшая у плиты и ловко переворачивавшая блины на чугунной сковородке. «И тебе доброго утра, Лида!» Светлана сидела за кухонным столом на табуретке, прислонившись спиной к холодильнику, и уже потягивала свежесваренный кофе. «А я уж думала, ты сегодня не раньше обеда проснешься!» — с веселой насмешкой сказала она. «Имею право, сегодня выходной, и я свободен, как ветер». Я поцеловал жену в щеку. «В цирк, значит?» А я и забыл совсем. «Как забыл?» Глаза старшей дочки Тани округлились от возмущения. «А билеты не потерял? Они же у тебя!» «Не потерял, не бойся», — успокоил я дочку. Вышел в коридор, достал из маленького выдвижного ящика под настенным зеркалом конверт с билетами. Вернувшись на кухню, демонстративно потряс ими в воздухе. «Ура!» — одновременно закричали обе дочки. «И Лиду возьмем с нами, ей тоже будет интересно». «Ой, не стоит!» — засмущалась девушка. «Я еще уборку делать собиралась». «Успеется с уборкой, Лида. Сегодня у нас цирковой день. Для некоторых это прямо-таки семейный праздник. И так как ты уже стала членом нашей семьи, то идешь вместе с нами. Иначе девочки нас на клочки разорвут». «Разорвем! На клочки!» Охотно поддержали дочки, рыча и показывая коготки. «Не стесняйся, Лидочка, ты ведь обожаешь цирк». С улыбкой заверила Светлана. «Я же слышала, как ты рассказывал девочкам о знаменитом тигре Шерхане и дрессировщице Ирине Бугримовой. Уверяла, что в юности сама хотела стать дрессировщицей». Упоминание Бугримовой чуть не подпортило мне настроение, но я сдержался. Рабочие дела нужно оставлять на работе, а сейчас у нас намечалось мероприятие в семейном кругу. Поэтому я сохранил позитивный настрой. «Не могу представить нашу добрую Лидочку с хлыстом», — рассмеялся я, чем смутил девушку еще больше. Представление начиналось в 12, а потому времени еще оставалось. Спокойно позавтракав, мы тепло оделись и выбрались в город. Ехали на моей «Ласточке», но в зеркале заднего вида я заметил машину сопровождения. Да уж, важной шишкой я теперь заделался. Совсем недавно охранял сам, а теперь охраняют меня. Ну что ж, учитывая, что я сейчас с семьей, то вопрос безопасности становится еще важнее. Стоял солнечный январский день, деревья были наряжены в густые белые шапки, а воздух казался колючим из-за мороза. Я оставил машину на ближайшей стоянке, так как возле самого цирка свободных мест явно не нашлось бы. Дальше мы пошли пешком. Проходя мимо автобусной остановки, девочки остановились возле тумбы с афишами. «Пап, смотри, вот наше представление!» Указывая пальцем, закричала Леночка. «Лена, показывать пальцем некрасиво», — шикнула на нее Светлана. А Таня начала читать вслух. «Сегодня в Большом Московском цирке на Вернадского выступает легендарный клоун Михаил Румянцев по прозвищу Карандаш. Знаменитая дрессировщица Ирина Бугримова с тигром Шерханом, воздушные гимнасты и жонглеры». «Папа, а тигр точно настоящий?» С подозрением в голосе уточнила Леночка. «Настоящий, конечно. С огромными зубами и когтями», — ответил я с самым серьезным видом. «Володя, перестань пугать ребенка». Светлана легонько шлепнула меня по руке, но сама улыбалась при этом. Наконец мы добрались до цирка. У входа рядом с кассами толпился народ в надежде, что кто-то сдаст билетик. В фойе стоял гул голосов, пахло сладкой ватой, мандаринами и мороженым. Леночка потянула меня за руку к продавщице шаров. — Пап, купи шарик. — Тогда и мне тоже, — быстро подхватила Таня. Я купил два воздушных шарика и вручил дочкам, которые тут же засияли довольные. Через минуту пришлось купить и мороженое. И дочкам, и жене, и домработнице, и себе. Правильно, а то что это за цирк без пломбира в вафельных стаканчиках? Когда началось представление, зал притих. На арену вышел маленький забавный карандаш в огромных ботинках и с гигантским карандашом на плече. Рядом с ним бегал, выполняя смешные трюки, черный песик Клякса. Знаменитому клоуну скоро исполнится 80 лет, а он до сих пор закатывает такие представления, что закачаешься. Одно лишь его присутствие гарантирует аншлаг. Румянцев — настоящая легенда советского цирка. С печалью и сожалением подумал, что уже в 1983-м этого человека не станет. В последний раз он выйдет на манеж всего за 2 недели до своей смерти. Леночка хохотала так звонко и хлопала так громко, что некоторые зрители оглядывались. Светлана хотела шикнуть на дочь, чтобы снизить градус эмоций, но я ей не позволил. Пускай девчонка радуется. Одно дело учить вежливости, приличиям, а другое — зашугать и привить комплексы. Когда на арену выпустили тигра Шерхана, весь зал ахнул. Дрессировщица Ирина Бугримова в блестящем костюме изящно и бесстрашно управляла огромным зверем. «Вот эта женщина!» — не переставала восхищаться своей кумиршей Лидочка. «Если бы не травма, я бы тоже могла пойти в цирк». — Лида, ты и так наша домашняя дрессировщица, — с улыбкой сказал я. — Порой с тиграми бывает гораздо легче, чем с нашими бесенятами. Домой мы возвращались усталые и довольные. Мои женщины обсуждали представление, а я думал, какое счастье вот так вот провести время с семьей, просто побыть вместе, забыть на время все тревоги и ощутить единение с близкими. К сожалению, пока я не мог себе позволить настоящий отпуск. Выходные, проведенные с семьей, уже неплохое достижение. А в понедельник мне предстояло сопровождать Леонида Ильича в Ленинград. Это была личная просьба генсека, так что отказать я не мог, несмотря ни на что. Впрочем, мои ребята уже втянулись в процесс, каждый получил от меня собственные задания, так что они смогут некоторое время обходиться без начальника рядом. Выехать в Ленинград в понедельник с самого утра не получилось. У Леонида Ильича нашлись другие неотложные дела, и мне пришлось некоторое время просто ожидать. Отправился кортеж только после обеда. На место мы уже прибыли в сумерках. Погода в Ленинграде отличалась от столичной. Даже зимой здесь было сыро и промозгло. Колонна автомобилей медленно двигалась по Невскому проспекту в сторону Васильевского острова. Леонид Ильич сидел на заднем сидении представительского ЗИЛа, время от времени поглядывая на мелькавшие за окном здания и силуэты прохожих. «Люблю я Ленинград, Володя», — признался он. «Город этот особенный. С одной стороны, все в нем как-то по-европейски, но вместе с тем и вроде бы свое, русское». Я сидел рядышком и молчал, иногда кивая в ответ. Диалога пока не требовалось. В этот раз я сопровождал генсека уже не как телохранитель, а как член делегации и друг, за последнее время ставший достаточно близким. Однако рефлексы все равно работали, я автоматически вел себя как телохранитель, прикрывая генсека собою и внимательно оценивая обстановку вокруг. Сегодня мы уже ехали отдыхать, а завтра с утра собирались посетить промышленный кооператив «Балтика», одно из первых относительно крупных частных предприятий, появившихся после реформы. Мне, как человеку, проявившему инициативу по вопросу создания в стране мелкого предпринимательства, сейчас было чрезвычайно интересно увидеть, как же моя идея воплощается в жизнь. Колонна, пройдя Невский до Адмиралтейства, свернула к Троицкому мосту и ушла на острова. Нас разместили на Каменном в государственной резиденции К2 на набережной Малой Невки. В том самом доме приемов Ленгор-исполкома, низком белом корабле позднего модернизма со стекленным зимним садом и собственным причалом. Вечерний снег ложился на мрамор и стекло, и здание действительно казалось теплоходом, стоящим у кромки воды. В вестибюле пахло мокрыми шинелями, хвойными ветками и чем-то цитрусовым. Мы успели перекинуться несколькими словами с охраной, и почти сразу нас пригласили к ужину. С ленинградской стороны нас встречали председатель исполкома Ленсовета Лев Николаевич Зайков, первый секретарь горкома Борис Аристов, оба плотные деловые, руки жали крепко, глядели прямо. Хотя по лицам было видно, волновались. Мельком я просканировал их мысли, на первом плане там мелькали беспокойство и тревога, но оно и понятно. Градоначальники боялись сказать что-то не то, думали, как угодить и понравиться генсеку, а сам Леонид Ильич в этот момент думал: «Интересно, почему Романов лично не встретил? Неужто обижался за Машерова? Метил сам не мое место, а тут откуда ни возьмись, появился белорусский выскочка, брежневский фаворит». Несмотря на недовольство, в мыслях вслух Брежнев ничего не спросил, но буквально через минуту Зайков сам сообщил: «Григорий Васильевич очень просил извинить, он заболел и решил не рисковать, чтобы вас, Леонид Ильич, не заразить. Ленинградская погода, знаете ли», — шмыгнул носом Зайков, словно и сам был простужен. «Закаляться надо, чтобы реже простужаться», — несколько саркастично посоветовал Брежнев. Надо признать, столы ленинградцы накрыли щедро. Малосольный лосось, сельдь, икра в хрустальных розетках, соленые белые грибы, а на горячее — судак под сметанным соусом и нежная телятина с жареным картофелем. К столу подали столичную и абраудерсо. «Куда вы столько нанесли? Это же ужин!» — поморщившись, подумал Леонид Ильич, но снова не стал выражать свое недовольство вслух, не желая обижать ленинградцев, старавшихся ради него. «Если на ночь плотно наешься, как же спать потом-то? Кошмары будут сниться». Генсек ел мало, хотя я знал, что пару раз он удержался от соблазна с большим трудом. Молодец Леонид Ильич, проявляет силу воли даже в таких мелочах. Ну, а я, признаться, наворачивал с превеликим удовольствием. Мне было не привыкать к трапезе в любое время суток, даже после полуночи. Аристов произнес тост, явно заученный заранее, но, видя, что генсек не собирается поддерживать, смутился и больше никого не призывал пить. Сославшись, что завтра рабочий день, оба чиновника вскоре нас покинули. Брежнев и не думал их задерживать, наоборот, он устал с дороги. И был очень рад, что все, наконец... И был рад, что все, наконец-то, разъехались. Часам к 10 мы поднялись в гостевые комнаты. Леонид Ильич сел на край дивана, снял пиджак, помолчал, глядя в окно. По его мыслям я понял, что генсека снова потянуло на философско-политические размышления. А значит, наш разговор пока не закончен, и отход ко сну на некоторое время откладывается. «Знаешь, Володя», — сказал он негромко, — «страна у нас как большой паровозный состав. Можно поддать угля, и поедем веселее. Но вот рельсы-то старые лежат. Их перестилать надо, а это не за один год делается». «Так мы и не торопим, Леонид Ильич», — ответил я и решил поддержать беседу в том же ключе, используя аллегории. «Однако, если не открыть людям маленькие двери, они начнут выбивать большие». Брежнев усмехнулся. «Верно говоришь. Только открывать надо так, чтобы сквозняком не продуло. Партия должна остаться хозяином положения, чтобы не барыга какой-то правил самолично, а государство. Безусловно, и партия, и госплан должны оставаться у руля. Но если мы хотим развития, то все равно придется корректировать классовую теорию и признавать право отдельного человека на личную инициативу», — сказал я. «Право — вещь хорошая». Брежнев прищурился. «Но без обязанностей и долга перед обществом куда оно приведет? Вот где провести границу, давая людям свободу? Чтоб сами не захлебнулись и страну в анархию не окунули». Вот здесь генсек был, безусловно, прав. Если просто в один день объявишь людям «все, с завтрашнего дня наступает гласность, говори, что хочешь, делай, как тебе нравится», вот сколько появится таких окрыленных свободой, кто наплюет на закон? А не будет закона, то и право, о котором я только что так красиво разглагольствовал, станет пустым словом. Уж кому, как не мне, об этом не знать, видевшему беспредел начала 90-х. «Да, Леонид Ильич, рубить с плеча, конечно, нельзя, — согласился я, — но мы вроде бы как и не торопимся. Реформы воплощаются в жизнь постепенно, под контролем и без опасных ускорений». Сказал про ускорение буквально, а сам в этот момент вспомнил горбачевский курс на ускорение. И ведь тоже пример очень к месту, прекрасный образец бездумной и провальной экономической политики. «Но меня часто просят ускорить», — отозвался Брежнев. «Хотя не меньше ли таких, кто просит притормозить или даже развернуться назад. Но не понимают они, что паровоз не может разворачиваться. А давать задний ход — это уже вообще ни в какие ворота. Но локомотив у нас пока что один, впереди партия. Рельсы тоже одни, социалистическая советская идеология. Конечная цель пути — коммунизм, но это уже в более отдаленной перспективе. Но ведь построим же. Пусть не мы, но наши дети. Как думаешь, Володя?» «Конечно, построим, Леонид Ильич. Нет, я не врал. Я действительно верил в то, что он говорил. Сейчас. Нет, я не врал. Я действительно верил в то, что говорил. Теперь, когда я уже убедился, что реальность можно изменять к лучшему, моя вера в успех этой затеи становилась только сильнее. Мы поговорили еще минут 20, но когда я заметил, что Брежнев с трудом подавил зевок, сам предложил расходиться. Леонид Ильич не возражал. Ночь прошла тихо, спокойно. За завтраком генсек познакомился с последними новостями в стране и мире. Еще раз уточнил план на сегодняшний день. Потом мы оделись и спустились к машинам. Так как намечался выход в народ, только лишь моего присутствия рядом с первым лицом государства было недостаточно. Вместе с нами были еще Миша Солдатов и Валера Жуков. Богатыря Жукова Ребенка дважды отстранял от работы, но Брежнев неизменно возвращал его. Уж очень он любил этого парня, простого и веселого, обладающего прямо-таки фантастической силой. Я вспомнил из прошлой реальности, что именно мощь Жукова спасла генсека в 82-м году на Ташкентском авиастроительном заводе имени Чкалова. Во время экскурсии по стройплощадкам завода строительные леса не выдержали веса рабочих, сбежавшихся посмотреть на Брежнева. Большая деревянная площадка рухнула, и стоявшие на ней люди покатились вниз. Многих придавило. И Брежнева с сопровождающими в том числе. Началась паника, которую остановил Ребенко, открыв стрельбу в воздух. И лишь благодаря Жукову, который прикрыл собою генсека, Леониду Ильичу удалось отделаться только переломом ключицы и сотрясением мозга. Если бы не Валера, богатырь, все могло бы кончиться гораздо хуже. В нынешней реальности такой визит вообще может не состояться. События текут иначе, история уже меняется, но если все-таки посещение Ташкентского авиастроительного будет планироваться, я постараюсь устранить возможную проблему заблаговременно. Автомобили остановились у главных ворот, над которыми красовалась свежая вывеска «КОП Балтика». Я скользнул взглядом по собравшимся у центрального входа людям. Несмотря на падавший легкий снег, почти все стояли без шапок и с расстегнутыми пальто. Мельком глянул на Жукова и Солдатова. Оба сосредоточенно осматривали толпу. Хоть сегодня мы и не ждали провокаций, но профессионалы всегда должны быть настороже. Брежнев, прежде чем выйти из машины, поправил галстук и пригладил волосы. С усмешкой обратился ко мне. — Ну, что, Володя, посмотрим, как тут живет наша реформа. Я только улыбнулся в ответ и первым вышел наружу, придерживая дверь для генсека. Леонид Ильич аккуратно ступил на расчищенную от снега дорожку, обвел взглядом встречающих и широко от всей души им улыбнулся.